Еще на прошлой неделе, получив задание, Корнилов решил начать с потерпевших. Следователь Красиков дал ему почитать заявление тех, у кого были украдены автомашины. Потерпевший Митков В.П. писал: «У меня имеется автомашина «Волга» цвета «Белая ночь», «Лео 2176», выпуск май 1968 года, номер шасси 501-918, номер кузова 200-633, номер двигателя 917-906, который купил за 5600 рублей. Машину я оставлял обычно у своего дома, против парадной. 18 января я поехал на работу городским транспортом и в тот же день собирался поставить машину в гараж. Я вымыл ее, привел в порядок, снял аккумулятор. 19 января я вернулся домой в 3 часа ночи. Проходя по улице, я видел, что машина стояла на месте. Утром в 7 часов, идя на работу, я обнаружил, что машины моей нет. И дальше все в таком же духе. Только номера отличались, да машины были разного цвета. А время угона приблизительно одно и то же. И никто не видел, как это происходило. Корнилов запросил райотделы, не обращались ли в милицию с жалобами на попытки украсть «Волги». На неудачные попытки. На это почему-то не обратили внимания. А ведь чем черт не шутит? Может быть, кто-то из владельцев видел, как хотели украсть его машину? Сведения, поступившие из райотделов, были малоутешительными. Да и откуда взять такую статистику? Ведь не каждый же и заявляет, машина-то на месте. Непорядок, подумал Корнилов. Мы же теряем многих свидетелей. Но на второй день Игорю Васильевичу повезло. Из московского райотдела прислали заявление гражданки Тамариной. Около 3 часов ночи 30 марта 1973 года я проснулась и посмотрела в окно, чтобы проверить, цела ли автомашина, и увидела, что у левой дверцы стоял мужчина в большой шапке и что-то ковырял металлическим предметом у ветрового стекла. Когда я выбежала во двор дома, возле машины уже никого не было. Я испугала вора тем, что когда увидела его еще из дому, то не вытерпела и закричала, что вызову милицию. Когда я выбежала за угол нашего дома, то увидела на подъездной дорожке метрах в 20 от магазина легковую автомашину «Волга», у которой захлопнулась дверца, и она быстро уехала. Цвета автомашины и номера я не заметила, так как была сильно взволнована. «Что ж, не густо, но кое-что», — подумал Корнилов. «Надо бы уточнить, может, она еще что интересное заметила. Сколько в машине было народу? Не помято ли?» Он позвонил в московский райотдел и предложил еще раз опросить Тамарину. А сам начал беседы с потерпевшими, которых пригласил на разное время в управление. Среди них были молчаливые и словоохотливые, унылые и сердитые. Но всех их объединял священный гнев на милицию, до сих пор не отыскавшую украденные автомобили. Все в один голос подтверждали, что на машинах были установлены секретки или хитроумные замки на рулевом управлении. На одной даже какое-то электронное реле. Впрочем, Корнилов так и не понял устройства этого реле, несмотря на подробные объяснения владельца машины инженера Гусарова с инструментального завода. Он только спросил у инженера, выслушав объяснение. Но а как же с таким хитроумным предохранительным устройством воры все-таки завели машину? Инженер пожал плечами. Вы милиция, вам лучше знать уровень технической подготовки современных жуликов. Игорь Васильевич обратил внимание и на показания Миткова о том, что аккумулятор с машины был снят. Это могло означать только одно. Преступники и сами были на машине. Не таскали же они аккумулятор под мышкой. И второе, скорее всего, это люди, хорошо знающие автомобили, профессионалы. Вечером приехал сотрудник, беседовавший с Тамариной. Волга, на которой уехали воры, была таксомотором, и сидели в ней трое. К 8 часам, переговорив с десятком потерпевших, Игорь Васильевич почувствовал себя разбитым. Окончательно вывел его из равновесия молодой цепкий хлюст, работавший администратором во Дворце культуры. Звали его Валерий Фомич Морозов. Пожаловавшись на нерасторопность милиции, Валерий Фомич вдруг вынул из кармана бумажку и протянул Корнилову. Это было заявление с просьбой взыскать с похитителей автомашины, когда они будут пойманы, деньги за амортизацию. Да ведь степень амортизации должны будут определять эксперты, когда машина отыщется, сказал Корнилов. И отдать ваш иск надо следователю, который ведет дело. Вы же были у следователя Красикова. Но ведь вы тоже из милиции, сердито бросил Валерий Фомич. Что вам, трудно взять мой иск? И пусть он лежит пока у вас. Отыщется машина, уточнится цифра. Главное не упустить момент. «Не возьму я вашу бумагу. Нет у меня на то полномочий», — сказал Корнилов. Глядя на очень крупную фигуру Морозова, на серый с отливом костюм, хорошо сидевший на администраторе, ему вдруг подумалось, сколько же метров материала пошло на него. Не меньше 5, наверное. «Вызывать меня в милицию? Отрывать от дела у вас есть полномочия», — обиделся администратор. «Ну и человек», — подумал Корнилов, — «своего не упустит». И спросил, сдерживая усмешку, не думает ли Валерий Фомич взыскать с похитителей средства, израсходованные на такси и метро, пока машина находится в бегах. «А вы считаете это реальным?» Глаза Валерия Фомича блеснули, лицо напряглось и приобрело выражение острой заинтересованности. Он потянулся было к своему иску, но Корнилов перехватил его и положил в папку. «Нет, Валерий Фомич, — сказал он, — я не считаю это реальным. Я просто шучу. А ваш иск передам следователю». «Но, по-моему, это неплохая мысль. Ведь убытки я все-таки несу большие». Он принялся было развивать эту теорию дальше, но Корнилов, подписав ему пропуск, уже совсем не дипломатично сказал: «У меня нет больше времени изыскивать для вас финансы, Валерий Фомич. Если суд удовлетворит ваш иск, это будет и так чересчур большим подарком». Валерий Фомич обалдело посмотрел на Корнилова и, не попрощавшись, выскочил из кабинета. «Черт возьми, такой непростительный срыв! И чего я взбеленился?» — с горечью подумал Корнилов. «Надо бы мне отвлечься, порыбачить. Съезжу-ка я в субботу к матери в деревню». От этой мысли ему стало веселее, и он снова взялся просматривать дела об угоне. И снова номер шасси, номер кузова, номер двигателя. И хотя бы какие дополнительные сведения, хоть какие-нибудь свидетельства очевидцев. Номера и номера. А эти заводские номера, конечно, давно перебиты. Машины перекрашены. Попробуй доберись до них. Через комиссионные магазины машины проходят уже с новыми перебитыми номерами. Не будешь же каждую посылать на экспертизу. А если, Игорь Васильевич откинулся на спинку стула, а если взять комиссионный магазин, даже не один, несколько, и выписать заводские номера всех проданных автомашин, всех «Волг», проданных, допустим, за полгода. Номер кузова, номер шасси, номер мотора. А потом приехать с этим списком на завод и проверить, сходили или нет с таким именно сочетанием номеров автомобиль из конвейера. Номер кузова, номер шасси, номер мотора, новенькая, сверкающая лаком «Волга». Проверили одну машину, сошлись все три номера. Вторую тоже сошлись. «Волги» с такими номерами выезжали из заводских ворот. Но вот дошли еще до одной. И что же? С таким сочетанием номеров завод машину не выпускал. Возможен такой вариант? Конечно. Корнилов волновался все больше и больше. Неужели он нащупал закономерность, метод? Спокойно, спокойно, остановил он себя. Пройдемся еще раз. Допустим, преступники люди умные. Перебивая заводской номер, к примеру, один только номер шасси, лишние цифры не поставит, сделает все аккуратненько. Внешне настоящий заводской номер без квалифицированной экспертизы подлога не обнаружишь. Но цифру изменили, и уже твердо можно сказать, что машина с таким сочетанием номеров шасси, мотора и кузова из заводских ворот не выезжала. В заводских документах, может быть, и останется память о «Волге», у которой номер шасси совпадает с фальшивым. Но ведь рядом с ним будут значиться совсем другие номера мотора и кузова. Совсем другие, строго определенные. И соответствовать им должен только один, тоже строго определенный, номер шасси. Вот в чем соль. Мотор, кузов и шасси однажды сошлись на сборочном конвейере, чтобы дать жизнь новому автомобилю. И стали неразлучны, а сочетание их номеров, случайное сочетание, неповторимое сочетание, стало формулой единства. Формулой автомобиля, его кодом. Изменится хоть одна цифра в любом из трех номеров, труби тревогу, с машиной что-то произошло. А что же могло произойти, если не совпали номера? Не присаживаясь, Корнилов написал на листке. Первое. Сменили кузов, шасси или мотор после аварии. Это легко установить. Второе. Волга, собранная из запчастей или размонтированных машин. Это уже криминал. Третье. Номера перебиты. Вот тут-то мы и делаем себе маленькую пометочку в блокноте. И смотрим, кто эту машину купил. И едем к нему, и делаем экспертизу. И выясняем, что это «Волга» цвета морской волны, полгода разыскиваемая уголовным розыском, принадлежала товарищу-инженеру, поставившему на нее электронный сигнал. И новый ее собственник рассказывает нам, торопясь и нервничая, как же, денежки плакали? У кого он этот автомобиль купил? Корнилов еще раз проверял себя. На первый взгляд все сходилось. Он сравнивал номера украденных машин, все они были разные, на моторе, кузове и шасси. Они, может быть, и порядковые для каждого из узлов. Но при сборке-то не подгоняют мотор номер 4071 к шасси и кузову с таким же номером. Игорь Васильевич позвонил сотруднику своего отдела Белянчикову, попросил его зайти. Юрий Евгеньевич был хмур и неулыбчив. «Переживает», — подумал Корнилов. «Радоваться-то нечему». Рассказал Белянчикову о своих предположениях. Тот долго молчал, хмурился, потом сказал. «А если краденые машины демонтируют и распродают по частям, бывало ведь и так?» «Бывало. Чего вообще в жизни не бывало?» — философски заметил Корнилов. Он уже успокоился. Схема казалась ему верной, и он чувствовал, всем своим существом чувствовал, что нашел правильный ход. «Не бывало, чтобы 14 машин свистнули, а мы найти не могли», — с горечью сказал Белянчиков. Игорь Васильевич только вздохнул. «Надо в Апраксином дворе, около автомагазина, контроль усилить. за теми, кто запчасти из-под полы продает. Все-то ты, Белянчиков, знаешь. Скажи мне вот что, почему у машины все три заводских номера на моторе, на шасси и на кузове разные? Не знаю. Вот видишь, значит, не все ты знаешь. Значит, не зря тебе очередное звание до сих пор не присвоили. У меня еще срок не вышел, вдруг улыбнувшись, сказал Белянчиков. А если бы знал, присвоили мне очередное? Игорь Васильевич, ну что ты ко мне привязался? При чем тут эти номера? Ладно, Белянчиков, раз ты с начальством не умеешь себя прилично вести и на простые вопросы ответов не знаешь, иди. Занимайся личным сыском, ищи запчасти. А я, пожалуй, позвоню на завод. Спрошу, почему на автомобиле все три номера разные? На моторе, на шасси и на кузове. Удивленно пожав плечами, Белянчиков вышел. Когда генерал, вернувшись из командировки, пригласил к себе начальника управления уголовного розыска Селиванова и Корнилова, Игорь Васильевич уже был уверен, что его схема может принести успех. «Товарищ генерал, я думаю, нам надо использовать новую тактику поиска», — сказал он, положив перед собой листок бумаги со всеми своими выкладками. «Ого!» — генерал посмотрел на Игоря Васильевича с интересом. «Выкладывайте, если не шутите». Корнилов взял свой листок, помахал им, будто хотел разогнать табачный дым. «Крадут ведь машины не для коллекции, для продажи. А продать машину можно только через комиссионные магазины. Давайте проверим некоторые из них. Например, в Сочи, в Сухуми, в Средней Азии. Так ведь продают эти машины по фальшивым документам, недоверчиво сказал генерал. Вы же сами предполагали, что где-то есть утечка тех талонов и паспортов. Правильно, чуть горячась продолжал Корнилов. У украденных машин, я уверен, и заводские номера перебиты. И соответствуют тем, которые в техталон вписаны. Он обвел всех присутствующих взглядом, словно хотел убедиться, слушают ли. И, убедившись, что слушает, стал подробно излагать свою схему. Когда он кончил, несколько секунд все сидели молча, словно прикидывали, все ли сходится в схеме, не слишком ли все сложно. Первым нарушил молчание генерал. Он как-то сразу повеселел и спросил Корнилова. «А что же вы, Игорь Васильевич, раньше-то свою схему в тайне от коллектива держали? Что-то на вас не похоже?» «Да раньше я и сам этой схемы не знал, Владимир Степанович», чуть смущаясь, ответил Корнилов. «Ну, как, товарищи?» Генерал посмотрел на собравшихся. «Схема, по-моему, интересная. Если энергично взяться, должны напасть на какой-нибудь следок. Ведь через комиссионный мы выйдем и на того, кто купил, и на того, кто продал». Он помолчал, словно еще раз прикидывая, сойдется ли. «Это не означает, что надо ослабить всю остальную оперативную работу по розыску, но как дополнительный вариант, как ваше мнение?» «Предложение интересное», — сказал Селиванов. «Такая проверка, конечно, может вывести нас на преступников, но только в том случае, если продажу машин оформляли через комиссионный, если их вообще продавали. А если не продавали?» Он помолчал немного, покачал в сомнении головой, словно собирался с мыслями. «Но предложение интересное. Я уже говорил об этом Игорю Васильевичу. Им надо обязательно воспользоваться. Чего-нибудь да найдем. Не обязательно, правда, те машины, что украдены в Ленинграде, но найдем.